Я сидел и недоверчиво смотрел на сидящую рядом со мной служительницу порядка. Плохо верилось в реальность происходящего. На всякий случай я еще раз решил уточнить правильность того, что услышал. «Ты хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы и позволил поковыряться у себя в голове? Ты сошла с ума, если думаешь, что я пойду на это». Женщина, присевшая рядом, укоризненно покачала головой. «Я просто хочу услышать ответы на мои вопросы и чтобы ты прошел небольшой тест. Это все, о чем я прошу?» «Ну, хорошо. Допустим, я поверил тебе. Тогда еще один вопрос. Зачем мне это нужно? Для чего мне помогать нашим врагам?» Нима не спеша ответила. «Я готова заплатить тебе за помощь». «Интересно, чем же? Оружие или защитное снаряжение тебе вряд ли позволит передать. А все остальное мне неинтересно. Я заплачу 200 универсумов». Я удивленно смотрел на нее, не понимая, о чем идет речь. «Это универсальное средство платежа, созданное и применяемое между ведущими цивилизациями нашей Вселенной. С помощью них ты можешь оплатить любой товар. Поверь, это очень хорошая цена за небольшой разговор». Я от души расхохотался. «Зачем они мне, Нима? В двойной спирали это просто мусор, который ничего не стоит. Там нет ваших магазинов и торговых центров. Мне ничего на них не купить. А в цивилизованных мирах меня просто убьют твои же собратья по ордену, не дав даже покинуть точку появления». Нима замолчала, видимо, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. А мне в голову пришла отличная идея. «Последнее мое путешествие выдалось хлопотным, и часть моих припасов погибла. Ничего опасного мне не нужно, только то, что облегчит дорогу. Спальный мешок, новый комбинезон, немного еды и котелок. Я думаю, мир не погибнет, если я получу эти вещи. Это первое. И второе. Я хочу поговорить с тем, кто у вас принимает решение. У меня есть важное сообщение, которое я поклялся передать представителю тех номеров». Мгновение на раздумья и тихое: «Пиши список того, что тебе нужно. Я передам его вместе с твоей просьбой старшему процептору ордена». Магран, прочитав высланный Нимой список, удивленно рыкнул. «Она там что, с ума сошла? Где он, спрашивается, возьмет котелок? В какой дыре еще готовит пищу на открытом огне, погружая ее в воду? А спальный мешок? Пошить разве что? Нет спальных мешков в снаряжении его рыцари». Магран с сомнением посмотрел на подчиненных, находящихся в оперативном штабе. Они смогли преодолеть парсеки пути, развернуть свои силы за несколько дней, возможно, даже смогли бы остановить вторжение армии хаоса. Что ж, значит, они смогут справиться и с этим вызовом, даже если ему придется самому пошить этот мешок. Приняв решение, он выслал подтверждение на коммуникатор Нимы и недобрым взглядом посмотрел на свой штаб. «А теперь нам всем придется поработать». «Расскажи немного о себе. Откуда ты? Как стал игроком?» Такие простые вопросы, и как же на них сложно ответить. Прошлое — это не то, что я любил вспоминать. Для одних воспоминания — это опора, фундамент, опираясь на который они растут вверх. А для меня это точка невозврата. То, к чему я не хочу возвращаться никогда. Чтобы понять мою судьбу, надо знать историю моей родины. В синем секторе есть небольшая планета, три спутника бегут по ее небу. Гори, Садан и Метин. Три брата не послушались матери и сбежали на небо к отцу, великому Табирану, несущему свет и тепло. Но сил у них не хватило, и с тех пор блуждают они по небу, не в силах ни подняться наверх, ни опуститься назад на землю. Наш мир мы называем Нея. На нашем языке это значит «мать». Нея дала жизнь всему, деревьям и траве, животным и птицам. Все произошло от нее, и все в нее возвращается. А себя мы называем тенейцы, дети Неи. Времена до вторжения анталов не застали даже глубокие старики, но, говорят, это была хорошая жизнь, без войн, голода и страха. Небольшие племена обрабатывали землю, растили скот и поклонялись матери Неи. Анталы пришли в наш мир внезапно, как удар молнии, сорвавшийся с небес. Изгои, проигравшие гражданскую войну в своем мире, спасаясь от уничтожения и мести победителей, они открыли межзвездный портал на Нею. Война была недолгой. С одной стороны, союз племен, примитивное медное и бронзовое оружие, да храбрость мужчин, готовых сражаться за свои семьи, а с другой стороны, техномагическое оружие, знания тысячелетней цивилизации и опытные воины, сумевшие выжить в пекле страшной войны. И за ними тоже стояли семьи, которым не было дороги назад. Историю всегда пишут победители. В летописях анталов говорится, что они принесли свет разума примитивному народу Неи. Что думают об этом тенейцы, нигде не написано. Потому что рабам вести свои летописи не положено. С тех пор прошло почти 200 лет. Общество Неи, как грибницы, пронизано взаимной ненавистью. Мой отец был анталом, а мать — тенейкой, постельной игрушкой, подарком отца сыну на его совершеннолетие. Зачем я все это говорю? Для чего? Неужели кусок ткани, котелок стоит того, чтобы об этом вспоминать? А может, просто потому, что я слишком долго старался об этом не думать? Первые мои воспоминания дороги и светлы. Папа — ученый-исследователь, погруженный в свои мечты, и мать — добрая, искренняя и честная. Любовь. В своей жизни я часто слышал о ней, но видел редко. Папа и мама любили друг друга, как никто и никогда. Что их связывало, откуда взялась любовь у тех, кто должен ненавидеть, я не знаю. Но они любили вопреки всему. Наперекор воле деда, главы дома, упрекам окружающих, насмешкам, злым взглядам и всему, что только можно вообразить. Они жили вместе в небольшом домике, куда их сослали, надеясь, что отец одумается. Но шли годы. Отец по-прежнему любил маму, а она его. Исследования папы были слишком важны для анталов, и поэтому о нем предпочли забыть, позволив жить так, как он считает нужным. Хорошие это были годы. Мама днем хозяйничала по дому, папа проводил время в лаборатории, а ближе к вечеру мы с мамой начинали его ждать. Иногда мы выбирались гулять, и я помнил, как первый раз увидел детей, побежал к ним, чтобы поиграть, и как меня выкинули вон, избив за то, что я посмел приблизиться к юным господам. Это был первый жизненный урок. Я удивительно четко помню разговор с отцом. Мне исполнилось 7 лет, и я уже знал, что я не такой, как другие дети. Отец объяснил, что мне никогда не стать своим, и сказал, что если он даст мне образование, как своему сыну, то никто не разрешит мне просто работать. Поэтому он отсылает меня к слуге дома в заповедник. Там я могу стать егерем, и, возможно, родня отца оставит меня в покое. Следующие годы были самыми спокойными. Я изучал лес, зверей и охоту. Родители часто приезжали навещать. Старый Арх отлично знал лес и охотно делился со мной знаниями. Пока был жив папа, нас не смели тронуть. Но однажды вместо родителей в сторожку явился дядя. В этот день мое детство кончилось. Мне было всего 15 лет. На похороны отца меня и маму даже не пустили. Родня отца, стыдясь его ублюдка, постаралась забыть о родстве. «Мальчишку на кухню, мать в служанке» — это все, что сказал дед, увидев нас. Мне пришлось терпеть не только презрение господ, это было еще переносимо. Самое страшное — это злоба слуг. Они не могли простить мне отца Антала. Так прошло несколько лет. Как я там выжил, знают лишь боги. Думаю, меня спасали нечастые встречи с матерью. А потом обо мне вспомнили. Хотя лучше бы забыли навсегда. Из меня решили сделать зеркало для Славия, моего двоюродного брата по отцу. Зеркало — это магический ритуал, связывающий незримой связью двух людей — образ и зеркало. В зеркале отражается все то, что происходит с образом. Ранили образ, у зеркала возникли стигматы. Любое заклятие, проклятие, яд или раны — все переходит на зеркало, сохраняя жизнь и здоровье образа. Такую связь установить непросто, тут необходимо кровное родство. Вот в таких случаях и нужны ублюдки вроде меня, как радостно сообщил мне дед. От твоей никчемной жизни будет хоть какая-то польза. Умереть, защищая наследника дома, что может быть почетнее? А потом начался мой персональный ад. Мне надели обруч повиновения, и я начал ходить на занятия. Только обычные дети посещают школу, чтобы узнавать новое, а я постигал там боль. Чем выше болевой порог, тем дольше продержится зеркало, впитывая в себя чужую смерть, тем больше шанс спастись у его хозяина. Так что, бредя после очередных занятий в свою каморку, ненавидя все на свете и мечтая только об одном, как сдохнуть побыстрее, я и увидел портал, обещавший изменить мою судьбу. Я шагнул туда, не раздумывая, потому что хуже могло быть только в аду, и я не жалею ни о чем. А что было дальше, голос Нимы позволил вынырнуть из омута воспоминаний. Много разного. Я сумел выжить, дойти до храма хаоса, сражался, выживал, убивал. Жизнь дала мне хороший урок — не верить никому, бить первым, не давая шанса ударить себя. У меня были хорошие учителя. И за их уроки я расплатился сполна. Я улыбнулся, вспоминая тот день. В двойной спирали купить можно многое, а, возможно, почти все. Открытый контракт с собирателем голов обошелся мне в трехлетний заработок. Но я не жалел ни об одном потраченном дайне. Три имени я вписал, и три головы предъявил мне демон, выполняя договор. Напыщенный дед уже не был ни строг, ни горд. Дядюшка, подлый ублюдок, выкинувший меня из дома, и двоюродный братик. Видишь, Я могу разговаривать с тобой, не стоя на коленях, а ты возразить мне не можешь. Это был хороший день. Потом обычный путь игрока. Собиратели, копатели, несколько раз повезло, и я смог стать наемником. Мир не был добр ко мне, а я одаривал его взаимностью. Войны идут всегда и повсюду. Жуки, пауки, люди, механоиды, кровь красная, желтая или синяя. Какая, в общем-то, разница, кого убивать? Сегодня мы убивали мятежников, бунтовавших против империи, а завтра поддерживали освободительную войну против тирании. Те циклы я помню плохо. Какая-то кровавая муть без конца. И если бы не Эйрон, я бы, наверное, в ней захлебнулся, сошел с ума или погиб. Если кого-то в своей жизни я и любил так же сильно, как маму, то это она. Эйрон была моим спасательным кругом, вытянувшим из омута безумия, кровавых кутежей и бесконечных войн. С ней я обрел себя, полюбил книги, понял, что жизнь может быть другой. Держа ее за руку, я знал, с кем хочу провести вечность. Мы были как две половинки целого. Легко угадывали мысли друг друга без слов. Игрок говорил, не видя ее, почти погрузившись в транс. А Нима давно уже не вслушивалась в слова. Ей доступны были его мысли. Рыцарь просматривала воспоминания. Ей, опытному телепату, это несложно. Удачный рейд, крупная находка, которую нужно доставить в клан, погоня, схватка с игроками из враждебного клана, двое погибших, их боевая звезда отступает, и командир принимает решение задержать погоню. «Вы только продержитесь час, потом подойдет подмога, только час!» Эти слова отразились такой болью от предательства, что заставили вздрогнуть даже стороннего наблюдателя. Их бросили на гибель, но игрок сумел выжить. Боль утраты до сих пор преследует его, не давая жить. Он сполна расплатился с предателем, бросившим их. Терпеливо выжидая, он нанес удар. Только клан не простил ему мести. Убийство своего сделало его изгоем на 5 долгих циклов. Таков был приговор совета старших. Тогда он встретил Ульгана и нашел новый дом. Что ж, она узнала достаточно. Позже обдумает все еще раз. А сейчас, пока он почти не контролирует поток сознания, пришла пора задать главный вопрос. Куда ты передавал инферитовую пыль? Кто стоит за созданием бомб? Какие игроки могут проникать в миры, не связанные с игрой? Слова еще звучали в воздухе, а ее внимание привлекла куртка, брошенная на пол. Рукав зашевелился, и оттуда вылез, позевывая, небольшой зверек. Плавно перетекая из одной позы в другую и подтягиваясь, он приблизился к игроку и боднул его руку. А Нима вдруг осознала, что больше не контролирует транс игрока. Все ее инструменты словно выключились разом. Слова не имели силы, гипнотатуировки погасли, и даже лилия не источала аромат. Ее власть над игроком истончалась, превращаясь в пустоту. Ее силу, ее волю отняли, и она с ужасом смотрела на того, кто это сделал. Крохотный зверек, прибывший вместе с игроком, еще раз зевнул, показав белоснежные зубы. «Так нельзя, нечестно!» Слова странного зверька вырвали игрока из транса. Очнувшись, мужчина недоуменно покрутил головой, плохо понимая, где он и что происходит. Но постепенно смысл происходящего дошел до него. Он поднялся на ноги одним плавным движением, а в его руке, как по волшебству, появился короткий нож. В следующее мгновение игрок поморщился и убрал оружие, видимо, вспомнив о боевых киборгах за завесой. «Какая же ты тварь!» — прошептал он с такой ненавистью, что заставил Ниму невольно отшатнуться. «Какой же я дурак, что поверил тебе! Правильно делают наши, убивая вас без разговоров. Как же я мог поверить, что все будет по-честному? Рыцари порядка, защитники справедливости и жизни. Это только слова, а по сути, как оказалось, вы обычные лжецы. Стоило довериться, и тут же воспользовались этим». Разочарованно сплюнув на пол, он направился к своим вещам, лежащим на полу, задержавшись лишь на мгновение, чтобы потрепать по голове зверька. «Спасибо, приятель, за то, что помог». Анима сидела на полу и не верила, что все это происходит с ней не во сне, а наяву. Было горько осознавать, что, несмотря на весь свой опыт, она не справилась. Наблюдая за тем, как игрок собирает вещи, она поняла, он в любую минуту может уйти, и с его уходом оборвется единственная ниточка, ведущая к тем, кто стоит за взрывами инферитовых бомб. Весть о рыцарях порядка уже ушла в город игроков. Она видела, как он писал кому-то письмо, и другие игроки сюда уже просто так не придут. Перед ее глазами укором вспыхнуло видение нового взрыва. «Постой!» — взмолилась девушка. «Прости, что вынужденно манипулировала тобой. Я знаю, что поступила подло, но на кону стоят миллионы жизней. Теперь я знаю тебя даже лучше, чем ты сам, и понимаю, что попроси я по-хорошему, ты не отказал бы в помощи. И сейчас я прошу не для себя, а для тех, кто останется жив благодаря тебе». Видя, что игрок колеблется, она в отчаянии замерла. Эмпант не решалась что-то предпринять, опасаясь сделать еще хуже. Пока она пыталась понять, как вернуть его доверие, к игроку подбежал зверек и потерся об его ногу, привлекая внимание. Потом эти двое просто стояли и смотрели друг на друга. Так они и застыли. Девушка, опасающаяся даже дышать, и мысленно общающиеся между собой игрок и зверь. Наконец разговор закончился, и мужчина, устало вздохнув, перевел взгляд на Ниму. «Что ж, давай еще раз попытаемся поговорить. Как ни странно, но кот попросил дать тебе шанс. Только больше никакого вранья, обмана, манипулирования мной. Это первое. Второе. Наш разговор вообще не будет фиксироваться. Вы сами выключите все устройства записи. Я не хочу, чтобы меня потом кто-то шантажировал тем, что я делюсь информацией об игроках с врагами. Ты поклянешься своей жизнью на этой книге, что мои условия будут выполнены. И тогда я расскажу о том, что тебя интересует. И даже больше. Я скажу тебе, что я сам думаю по поводу этих взрывов». Призванная игроком книга повисла между ними, а игрок выжидательно посмотрел на Фенину. Вопрос о выключении записи требовал согласования с прецептором, поэтому она опустила взгляд на коммуникатор. Устройство подмигнуло ей зеленым огоньком. Что ж, глава миссии согласен с озвученными условиями. Нима облегченно улыбнулась. Не все еще потеряно. Выключила коммуникатор и положила руку на книгу игрока. «Я Нима». Я недоуменно покачал головой. «Да с чего вы взяли, что за этими взрывами стоят игроки? У нас, конечно, хватает психов, но у них, как правило, нет доступа к оружию класса А. Смотри. Девушка притронулась к своему браслету, и в воздухе над ее ладонью возникло изображение шкатулки. Это мы нашли на месте эпицентра первого взрыва. Ее оставили рядом с бомбой. Материал, из которого она сделана, инертен к воздействию высоких температур. «Всевечный лед», — прошептал я, рассматривая голограмму. «В бытность свою копателем мы занимались его поиском и добычей. Нет в мире такого огня, который может его расплавить. Очень редкая вещь и стоит соответствующая». Нима кивнула в ответ на мои слова. «Нам это уже удалось установить. А внутри было вот что». И передо мной возникла пластинка с изображением змеи, кусающей себя за хвост. Этот символ, прошедший через века, мне был знаком. Мировой змей Ураборос — знак неотвратимой мести. Для нее нет ни времени, ни расстояний, кровная вражда, которую можно остановить, лишь выполнив то, что требует начавший ее. И, видимо, чтобы никто не сомневался в причастности игроков, в кольце змеиного тела расположился знак двойной спирали. «Теперь ты понимаешь, зачем мы здесь и почему нам нужна твоя помощь?» Чтобы собраться с мыслями, потребовалось несколько ударов сердца. Не так уж и много, я знаю. То, что я знаю, мало поможет вам. Свой инферит я продавал в лавке зелий Района. Кто в действительности является его владельцем, куда он перепродавал товар, я не знаю. Но, насколько мне известно, кроме этого места, инферит активно скупали еще 8 торговых точек, причем 3 из них принадлежат враждующим между собой домам. Скажи, сколько нужно инферитовой пыли для изготовления одной бомбы? Прежде чем ответить, Ниме пришлось выполнить расчет. Примерно 8 ваших больших мер. Теперь пришла очередь считать мне. Несложные вычисления, и я удивленно присвистнул. Только на сырье для одной бомбы неведомый мне игрок или клан потратили почти 200 тысяч дайнов. А с учетом того, что в бомбе использовались и другие материалы, цена может достигнуть и 250 тысяч. Такое количество дайнов даже сложно вообразить. Ради неведомой мести кто-то потратил 500 000? Зачем? Никакая месть не стоит того, чтобы спустить такое количество ресурсов. Эти траты могли себе позволить лишь очень могущественные дома или игроки. Но ни дом летящих, ни дом ящеров, да и другие сильнейшие объединения точно не стали бы так бездарно тратить эти заряды. Оружие такого класса всегда пригодится самому, и уж точно не для взрыва городов в мирах, которые не участвуют в игре. МБН за убийство в них получить нельзя, значит, все эти взрывы бесполезны. Полководцы и владыки игры хаоса были кем угодно, но не дураками. Глупцы на вершину не поднимаются, их убивает раньше. Что-то не складывалось у меня картинка, как будто ответ рядом, но не доставало нескольких фрагментов мозаики, чтобы понять всю картину целиком. Просто изумительно, но очаровательная девушка опять не договаривает. Я на миг задумался, а надо ли решать чужие проблемы. Но кот попросил выслушать ее, да и мне эта история не нравится. «Нима, ты точно все показала. Должен быть еще третий знак, символ того, кто стоит за этими взрывами или условия для прекращения мести». Рыцарь порядка заколебалась, но потом уверенно произнесла: «Был третий знак». «Итак, чего хотят те, кто взрывает ваши города? Я ведь так понимаю, что цели для атаки выбраны не случайно, и в первом городе, погибшем 1,5 года назад, было что-то, относящееся к ордену?» глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, стараясь не встречаться со мной глазами, она заговорила. «Эта история длится гораздо дольше. Первое послание мы получили 5 ваших лет назад. Тогда неизвестный выставил ультиматум. Или мы выполним то, что он требует, или он начнет атаковать наши миссии в разных мирах. Поначалу мы не восприняли всерьез это послание, хотя оно и было написано на языке игроков. Нам поступает 1000 угроз от различных сумасшедших из десятков миров. Но потом взорвалась бомба в Киокте. Там находился наш научно-исследовательский центр. В огне взрыва погибло больше 3000 членов Ордена, а в эпицентре мы нашли шкатулку с посланием». «Чего они хотят?» — грубо прервал рассказ я. «Какое требование вы должны выполнить?» «Знамя одного из домов игроков, утраченное во время битвы на Кейдане». «Какого именно дома?» — продолжал настаивать я, но Эмпант лишь покачивала головой. «Этого я не вправе сказать». «Глупо. Но это ваше решение», — пожав плечами, я продолжил. «На вашем месте я отдал бы его. Всем известен ваш принцип не идти на уступки злу. Но поймите, знамя дома — это дело принципа и чести, а также это власть, богатство и могущество для того, кто его вернет. Возвращенное знамя — это возможность возродить дом, открыть его двери и получить доступ к клановой сокровищнице, хранилищам оружия, ко всему, чем он владел. Вернувшись знамя, станет лидером дома, а это власть, голос в совете старших и возможность набрать новых игроков. Тот, кто ждал 200 циклов и только потом начал действовать, наверняка все предусмотрел, и ваши вряд ли его остановят. Он будет взрывать бомбы, пока у него хватит ресурсов или пока он жив. Города будут снова сгорать, и в этом и ваша вина. Заводная шестеренка в игре почти 20 лет, и все это время было потрачено на накопление запасов сырья. Единственный ваш шанс, что мастерская, где собирали бомбы, погибла на Фарлейте. Но я бы на это не рассчитывал. Наверняка она хорошо укрыта и защищена. Только я помню, в битве на Кейдане почти целиком погибли 3 дома. Змеи, полуденные убийцы и ищущие тишины. Почти наверняка вам нужен кто-то из выживших, членов этих домов, сумевших подняться очень высоко. Но даже если вы узнаете его имя, это ничего не решит. Достать игрока в городе двойной спирали невозможно. Гоняться за ним по мирам тоже бесполезное занятие. Даже если узнать заранее, где он будет, и устроить засаду, ему достаточно продержаться, пока компас зарядится, или он просто использует карту спасения. Потом прыжок, и он уже в другом секторе, в новом мире, за 1000 звезд от предыдущего места появления. Прости, но это все, что мне известно. Скажи, каким образом игроки смогли доставить инферитовые бомбы в миры, не связанные с игрой? Этот вопрос требовал тщательного и взвешенного ответа. Способов перемещаться по мирам много, но не всегда они доступны. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сформулировать ответ. Моя собеседница терпеливо ждала. Способов это сделать на самом деле немало. Я не знаю, какой именно использует ваш враг, просто перечислю те, что мне известны. Можно путешествовать тайными тропами, если у тебя есть маяк. Любой материальный предмет, связанный с миром, куда ты хочешь попасть. Если есть маяк, то хозяин путей и перекрестков может провести тебя по изнанке миров. Второе. Можно построить межмировой портал. Это путь гораздо сложнее и затратнее. К тому же место прокола можно отследить, но и этот способ исключать нельзя. Третий путь. Стар как мир. Всегда можно нанять наемника не игрока, того, кто мог прилететь в ваш мир и тайно, пронеся заряд, установить в любом месте. Насколько я понимаю, для оружия класса А особая точность и место расположения не важна. И это только те варианты, о которых я знаю. Я уверен, что существует масса других способов и возможностей. У игроков есть легенда о картинах пути. Через них можно попасть в место, которое на них нарисовано. Не знаю, правда это или вымысел, но легенды есть. А еще существуют боги и высшие демоны. У них может быть свой интерес в происходящем. Так что я не могу сказать, как на ваши планеты попали инферитовые бомбы. На весах истины каждая песчинка имеет значение. Ты помог нам узнать сегодня больше, чем мы знали вчера. И за это мы тебе благодарны. На этот оптимизм нельзя смотреть без улыбки. Я надеюсь, что заслужил свой спальник и котелок. Да разумеется, их сейчас принесут. Это еще что такое? Я ткнул пальцем в маслянисто-черный куб, лежащий перед ним. А Луни, отвечавшая за снабжение и поддержку, опасливо покосилась на старшего прецептора. Но здраво рассудив, что в присутствии лидера миссии ей ничего не угрожает, решилась ответить на вопрос. «Мы не смогли найти запрошенный предмет, поэтому при выполнении задания пришлось исходить из тех функций, что он должен выполнять». И она начала перечислять, нервно поводя ушами раковинами. «Обеспечение комфортной температуры для помещенного в него тела, обеспечение сна или длительного отдыха, малый объем и отсутствие проблем с транспортировкой. Малый жилой модуль соответствует всем этим критериям. Он входит в комплект поддержки первопроходцев и исследователей новых миров». «Смотрите», — служительница чем-то прикоснулась к кубу и отошла на несколько шагов назад. И спустя миг тот распался на сотни черных матовых пластин, которые, кружась в воздухе, начали составлять полусферу. Я ошарашенно пялился на происходящее, а рыцарь порядка продолжал рапортовать. «Малый жилой комплекс полностью автономен. Внешняя поверхность собирает энергию светила для его функционирования, обладает особой стойкостью к воздействию внешней среды. Пластины киверита, покрывающие поверхность купола, почти не поддаются физическому воздействию и способны защитить от диких животных или иных опасных существ». Полусфера была снова свернута в куб. «Возьмите пульт управления и подробную инструкцию». Она передала мне кольцо-печатку и крохотный информационный кристалл. «Даже спрашивать боюсь, что вы мне предложите в качестве котелка». Рядом с кубом жилого модуля на пол легла прямоугольная, похожая на керамическую, пластина. «Пищевой синтезатор марки Аклиптан способен создавать любые продукты питания практически для всех известных разумных видов во Вселенной. В процессе создания пищи может использовать практически любой биологический материал. Также в него включены рецепты готовых блюд более 700 известных цивилизаций». «Понятно. Это все, что я смог произнести вслух. В голове крутилась единственная мысль, что котелок мне придется покупать в двойной спирали». «И последнее. Миниатюрная служительница положила передо мной серебристый металлизированный костюм. У нас это используют техники при ремонте и обслуживании приборов в неблагоприятных погодных условиях». И я устало и покорно выслушал перечисление возможностей этой штуки. «Что ж, оплата принята. И теперь я хотел бы поговорить с вашим лидером». «Я слушаю тебя, игрок. Огромный Аспари в полном боевом облачении рыцарей порядка, простоявший молча рядом все это время, посмотрел на меня». «Тай», — мысленно обратился я к своему симбионту, — «включи сообщение с просьбой о спасении». «Мы просим любого, обладающего разумом и состраданием, прийти нам на помощь. Ваши усилия не будут напрасны. Мы можем щедро вознаградить Спасителя». Голос лидера Юмари прервался. На изображении было видно, как его тело сотрясается от кашля. С трудом сделав глоток из небольшого пузырька с лекарством, старый вождь продолжил. «Мы сохранили наследие предков и готовы в благодарность за спасение передать знания и научные достижения нашего народа, а также наши последние уникальные разработки, созданные в научных лабораториях этого мира. Я прошу, нет, я умоляю любого, кто услышит это послание, прийти нам на помощь». Изображение погасло. Нима, смотревшая эту запись уже в третий раз, на миг прикрыла глаза. Смотреть сообщение было невыносимо тяжело. Медленное угасание и деградация, которые показывал лидер Юмари, отзывались болью в душе Эмпанта. Нельзя хладнокровно наблюдать, как искалеченные дети и взрослые ведут каждодневную борьбу за выживание, за глоток чистой воды или за возможность просто поесть. И самое страшное — это осознание, что они все равно проигрывают. «И какие выводы, Нима?» — голос прецептора вырвал ее из размышлений. «Наши эксперты проверили все, и запись, и симбионта, передавшего послание. Мы проанализировали часть знаний, переданных нам, как плату за спасение. Сам игрок дал клятву на книге в том, что это не ловушка или обман. Во всех случаях вердикт одинаков. Это правда. Наши специалисты подтвердили, что симбионт создан высокоразвитой цивилизацией на основе неизвестных нам биотехнологий и выполняет функции усиления и развития разума. Это устройство или, может, существо имеет также различные дополнительные функции с возможностью саморазвития и самообучения. Настолько сложные комплексы среди известных нам цивилизаций просто не существует. Информация, переданная от Юмари, проверена нашими учеными и признана достоверной. Слова игрока полностью подтверждены, как его клятвой на книге, которая не позволила бы произнести ложь, так и моим сканированием его разума. Игрок не находится под внешним контролем. В его разум не вложены команды скрытого управления. Я также могу утверждать, что его воспоминания о месте под названием «Свалка», о встречах с этим народом и о моменте принятия им миссии по передаче сообщения подлинны. Мне больше нечего сказать. Аспараи еще раз тяжело вздохнул. «Нима, ты же понимаешь всю нелепость происходящего. Хасид принес весть с просьбой о спасении целого вида неизвестных нам высокоразумных существ. Из записи видно, что они очень слабы, и им фактически нечего противопоставить игрокам. Но они до сих пор не истреблены. Почему? Как это можно объяснить?» «Командир, насколько я поняла, общаясь с ним, в игре хаоса подобных мест, которые они называют «осколки», несколько сотен, и это не считая огромных внутренних и центральных миров, где и находится основная масса игроков. Осколки мало интересны им. Их посещают лишь игроки низших рангов. При поверхностной разведке свалки партии игроков попали под кислотный дождь и были атакованы крысами. Хаоситы просто не заметили там достаточно больших скоплений разумных. Несколько местных жителей, убитых ими случайно, не стоили риска погибнуть от крыс или кислоты. Ничего высокоценного там не обнаружено, и про это место просто забыли». «А почему тогда этот игрок, узнав о них, никому не сообщил?» Магран смотрел на Ниму, насупив брови. Прецептор, рыцарь порядка, не любил неожиданных и непредсказуемых событий и разумных. Он их пожалел. «Я понимаю, как глупо звучит, но это действительно так. К тому же он с ними выгодно торговал». «Хорошо». Аспарай, наконец, принял решение. «Я передам эту информацию вместе со своими рекомендациями в центральную резиденцию Ордена. Думаю, им надо отправить разведывательный корабль по координатам, указанным в сообщении. Если сообщение подтвердится и это все окажется правдой, то туда вышлют транспортные корабли». «А уже удалось установить, где это находится?» «Синий сектор, звездное скопление Каладар. Наши ученые считают, что тот сектор малообитаем, но, как теперь выяснилось, это не совсем так». «Жаль, что с инферитом мы так и не смогли ничего прояснить». Нима печально вздохнула. При втором взрыве бомбы в эпицентре нашли новую шкатулку. На этот раз с песочными часами. Искристые песчинки неудержимо падали вниз, отмеряя время. Было очевидно, что произойдет, когда упадет последняя из них. Астральная копия этих часов стояла сейчас на столе у прецептора, и именно от нее не могла оторвать взгляд Эмпант. «Где произойдет новый взрыв? Какой мир попадет под новый удар?» Финина поймала себя на мысли, что обдумывает текст письма младшей сестре, предлагая той взять учебный отпуск и отправиться погостить домой. Смутившись собственной слабости, девушка внутренне отдернула саму себя. Нельзя идти на поводу у неведомого врага. Он уже и так почти победил, поселив в их сердца страх. От нерадостных мыслей ее отвлек вопрос старшего прецептора. «Удалось что-нибудь узнать про зверька, который тебе помешал?» «Да, командир, но, к сожалению, совсем мало. Центральный Искин почти 2 часа собирал информацию по запросу и все равно почти ничего не нашел. Их называют Эйтери. На языке без начал это обозначает «спутник». Я покажу, что удалось найти». В воздухе возникло изображение высокой женщины с развивающимися за спиной волосами, воздетые вверх руки, и всю ее фигуру охватывало золотистое сияние. «Настенная фреска в храме Вознесения. Планета Аташпур. Здесь изображена предельщица судеб в момент перехода из человека в Бога. Смотрите, возле ее ног». Нима указал рукой на изображение зверька, смутно похожего на того, что был рядом с игроком. «А здесь изображение четче и крупнее». На том же месте возник портрет хорошо сложенного представителя мужчины в роскошном наряде. Он располагался в кресле, а рядом с ним на подлокотнике сидел Эйтери. Довольно крупный, лощеный, с переливающимся серебристым мехом. Парадный портрет Горацио Фоломени, архимага, основателя и ректора Академии Высшей Мудрости, а рядом с ним его неизменный друг и спутник на протяжении 4 веков. Магран с интересом осмотрел изображение зверька. «И все же, кто это такие и что они могут?» «Это не ясно, командир. О них почти ничего не известно. Они редко общаются с кем-то еще, кроме своих хозяев или друзей. Я обработала то немногое, что нашел Искин. Например, их можно получить в дар от существ высшего порядка, известных как боги. Или они могут прийти сами, как случилось с Горацио Фоломени. По какому принципу и зачем они выбирают разумных, чьими спутниками станут, неясно. О месте, откуда они родом, неизвестно вообще ничего. Но удалось установить, что все известные Эйтери обладали различными уникальными способностями. Этими способностями они активно пользовались, помогая тому, с кем связали свою судьбу. Это очень верные существа, не способные на предательство и обман. Эйтери этого игрока еще совсем юн, они вместе недавно, но даже это говорит о многом, командир. Все источники сходятся в одном. Присутствие Эйтери немыслимо рядом с тем, кто отмечен злом или идет по дороге, ведущей во тьму. Магран задумчиво произнес: «Будем надеяться, что ты не ошиблась, Нима. Что сейчас делает игрок?» «Мне показалось, что, проходя наши проверки, он нервничал, потому что торопился, а не потому что сомневался в результате тестов. А теперь он хочет покинуть этот мир. Что ж, он волен идти, куда пожелает. Знаешь, если сообщение о Юмаре подтвердится, то его действия достойны награды. Как минимум медали Номинус Корпес, которую вручают за помощь в спасении разумных». Нима даже улыбнулась шутке командира, представив вручение рыцарями порядка подобной награды Хаоситу.